ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Большинство из них, в особенности ашариты, говорят, что путь в толковании – это чтобы ты либо менял смысл, либо отрицал смысл, и это обязательно. Они говорят, что обязательно надо менять смысл или отрицать его. Обязательно надо либо исказить, оттолкнуть смысл, либо оставить то, что пришло, и отрицать понимание его. Потому что суть в том, чтобы ты закрыл свое сердце и свои мысли от этого контекста и не думал о нем. Разве шариат к нам обратился с чем-либо из этого? Это значит, что все это забава, да убережет нас Аллах от этого. Когда меняют смысл, то этим самым подразумевают, что его смысл поверхностно ложен, то, что обязательно необходимо противоречить ему. Оба эти понимания являются злом. Как бы ни было, говори. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, посланник прямого пути. И нам необходимо принимать прямой путь с его изречений, и слов, и наставлений. И он поведал нам от нашего Господа, что он, Аллах, любит. Это пришло во многих местах в книге Аллаха Возвышенного и Великого. И вместе с этим это является основой веры. Ведь иман – это обожествление. А обожествление – это особенная любовь, которая бывает лишь к Аллаху Всевышнему. Любовь к Аллаху от рабов – это их принижение перед Ним, и смиренность, и их покорность их Господу, и их подчинение Ему, будучи униженными, смиренными и любящими Его. Особенная любовь лишь к Нему. И предавание в этом сотоварищей является большим ширком. А что касается относительно Аллаха, то Ему принадлежит совершенство. Даже со стороны разговора в вещах, доступных нашему пониманию, из того, что мы видим и наблюдаем. Допустим, есть двое мужчин, один из них любит и радуется, а другой не любит и не радуется. Какой из них полноценней? Эта вещь известна. Разве у какого-либо из творений есть полноценность, которой нет у Господа Всевышнего? Велик Аллах и Пресвят. Но мы не нуждаемся в данном подобии. Ведь мы верим в то, что сказал наш Господь, и что сказал Его посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, и что это только подобает Аллаху Всевышнему, и что радость Аллаха, и смех Аллаха, и любовь у Аллаха – эти вещи особенные, подобающие лишь Аллаху. А то, что есть у творений, схожие с этими качествами, то они подобны самим творениям. Если придет любовь, связанная с каким-либо творением, то она подобна этому творению, и Аллах не участвует с ним в ней. А если придет любовь, подобающая Аллаху, то она подобна ему, и творение не имеет с ним участия в ней. Если будет таким образом, то в этом нет непонятного. Да. От Абу Хурейры, ради Аллаху Ангу, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Когда сотворил Аллах творение, он записал у себя в скрижали, и оно у него над троном в почтении». Хадис передает Бухари. Здесь, в первую очередь, подразумевается то, что Аллах пишет. И это должно пониматься в прямом смысле, как есть. И в контекстах пришло, что Аллах напрямую делал некоторые вещи своей рукой. Сотворение Адама, его Аллах сотворил своей рукой, непосредственно. И посадил райские сады своей рукой, и записал Таурат для Мусы своей рукой. Здесь сказано, что он написал его. И если придут также другие контексты, связанные с Аллахом Всевышним, то мы также должны подтвердить их. Поистине, когда Аллах сотворил творение, Он записал это в своей книге, и она у него над троном. В версии от Бухари находится на троне, то есть в другой версии. «Поистине моя милость преобладает над моим гневом». А в другой версии «опередила мой гнев». Во-первых, здесь утверждается письмо Аллаха Всевышнего, то, что Он пишет, и утверждение знания. И письмо не такое, которое бывает у нас. Боясь забыть, боясь пропустить что-либо. Аллах не забывает, и Он ничего не пропускает. А письмо из мудрости, которое пожелал Аллах, возвышен Он и велик. А также это писание для себя. Написал его для себя. Он оповестил, на что оно. Это писание применяется на его творениях. Также слово «у него». На что оно указывает? Нет. У него. Когда я говорю «книга у меня» или «такой-то у меня», что это значит? Место. Место. И этого не утверждают приверженцы лжи. Они убегают от этого, говоря, у Аллаха нет места. Они говорят, был Аллах и не было места. И Он сейчас на том, на чем был до сотворения места. Каков же смысл этого выражения? Джувейни был имамом, подобных таким. Они называют Джувейни имамом двух святынь. Потому что он жил в Мекке и жил в Медине. И ему поставили кресло в мечети посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, на котором он проводил лекции. О чем он рассказывал? О ложном. О ложных вероубеждениях. Он пришел в эту мечеть и говорил, был Аллах и не было места. И он сейчас на том, и тут встал человек из приверженцев Сунны перед ним и сказал, «Оставь это! Было, не было места, оставь это! Однако поведай мне о вещи, которую я нахожу в самом себе, и ты находишь ее!» И каждый, кто обратился к Аллаху со словами, «О Аллах!» Каждый находит фактор, подталкивающий обращаться, направляясь наверх. Он не просит, поворачиваясь направо, или налево, или вниз, что побуждает нас к этому. Как мне тебе после этого верить? Тогда тот схватил руками свою голову и заплакал. Он слез с кресла и сказал, «Меня поставил в тупик этот человек. Он привел меня в затруднительное положение». Как же удивительно. Он учился 60 лет. Затем попадает в тупик из-за одного слова. На что это указывает? На то, что основа построена на лжи. Что основа испорчена, то, на чем строят. Цель этого, что слово у него указывает на место. И Аллах велик, Он и возвышен над троном. Его место над троном. И Он возвышен над своими творениями. И это не значит, что Он в нас самих, или в земле, или в местах, упоминая которые, они не почитают Аллаха, превелик Он и пресвят. Они делают Его находящимся внутри самих себя, и в отхожих местах, и во всех местах велик Он и пресвят. Они говорят, либо Аллах во всех местах, либо Его не существует. Бывает в голове или только в представлениях. Все это является ложью. И удивительно, что с этим человеком произошло произошедшее. То, от чего удивится разумный. Однако разумный должен быть смиренным перед Аллахом и знать, что сердца в руках Аллаха, которые Аллах меняет, как пожелает, и что Он ведет прямым путем, кого пожелает, и сбивает кого пожелает, и что никто не владеет для себя прямым путем, однако Аллах, если пожелает, то сбивает с прямого пути. Хотя у многих есть разум и мысли, и может их разум больше, чем наш, и их мысли полноценнее, чем наши, однако они не были ведомы прямым путем, не были поведены этим путем. Прямой путь необходимо просить у Аллаха. С тем человеком произошла удивительная история. Его навестил в его стране один из его друзей, который является одним из его приближенных. Он захотел его почетно встретить, но не нашел денег. И он на уроке. И пришла эта тема. И он сказал: «У меня есть на нее контекст, который указывает на истину. Однако я не поведаю вам ее, пока вы не дадите мне вознаграждение, которое я отдам моему другу». Тогда ученики обрадовались и пришли с тем, чего он хотел.